Глава 6. Его взгляд цеплялся за каждую строчку. Холодные слова, ложь, надменность, яд, будто женщина специально хотела ударить туда, где больнее всего. Непунктуальный, хам, не смог выполнить простейшую работу. Этот отзыв как плевок в душу, именно в тот момент, когда он стоял на коленях перед всей своей жизнью. Унижение поднялось по пищеводу кислым комком. Клим выдохнул резко, шумно, так что в груди что-то хрустнуло. Кто-то другой бы рассмеялся, махнул рукой, но не он. Для Земцова вопрос репутации стоял не на последнем месте. «Сука!» — проговорил тихо, почти ласково, и без труда представил лицо этой северской. Надменная, холодная, с презрительным взглядом. Вышел в холодный коридор. Шаги отдавались гулко, и чем дальше он уходил от палаты, тем сильнее росла ярость. На улице мороз хлестнул по лицу, но Клим даже не поморщился, достал сигарету, трясущимися пальцами чиркнул зажигалкой. Первую затяжку втянул слишком глубоко, легкие свело болью, и это немного отрезвило. «Баба охеревшая!» — выдохнул он в сторону пустой парковки. Все еще видел ее перед глазами. Холодная, надменная, слишком уверенная, в груди родилось дикое животное желание найти ее и высказать все, что думает о ней. Но потом Земцов вспомнил, где только что был. Вспомнил руку Юли в своей, холодную, неподвижную. Вспомнил слова врача, и гнев сдуло ветром. «Мне сейчас точно не до баб», — прохрипел он, докуривая до фильтра. Раздавив окурок, бросил взгляд на серое небо и пошел к машине, будто в снегопад можно уйти от собственных мыслей. Клим сел за руль, завел машину и вырулил со стоянки больницы. В висках стучало, в груди клокотала знакомая смесь ярости и бессилия. Он сжал руль и шумно втянул воздух. Ему нужно было просто доехать домой, упасть на диван и закрыть глаза, забыться хоть ненадолго. Но город, как назло, приготовил свою ловушку. Никогда не было пробок, и вот опять. Коммунальные службы снова не убрали снег с проезжей части. Земцов ехал по скользкой дороге, автоматически корректируя заносы. Годами наработанный рефлекс. Но даже его опыта не хватило, когда сзади в его шестерку прилетел резкий удар. Машину дернуло вперед, ремень врезался в грудь и шею. «Да, млять!» — выдохнул он сквозь зубы, едва удержав авто в полосе. Клим резко вышел из машины, готовый броситься к виновнику с кулаками, но через лобовое стекло «Мерседеса» он увидел не наглого хама, а перепуганную девушку с глазами-блюдцами, которая судорожно сжимала руль. «Ну все, приехали», — пронеслось в мозгу, и он с силой постучал костяшками пальцев по стеклу. «Вы в порядке?» — его голос прозвучал резко и по-служебному. Стекло опустилось, и он, наконец, увидел виновницу происшествия. Лицо бледное, потерянное, губы мелко дрожали. И только через секунду до него дошло. Это же та самая Александра Северская. Но вся ее спесь куда-то испарилась. Остался лишь животный страх. «Я не специально», — прошептала она, глотая воздух. «Просто тормоза не сработали». «Просто дорога скользкая», — вздохнул Клим и отошел, давая ей выйти. Дверь открылась. Она неуверенно ступила на скользкий асфальт. Ноги подкосились, но Земцов инстинктивно схватил ее за локоть, удерживая от падения. «Осторожнее!» — буркнул он сквозь стиснутые зубы. «Уберите руку!» Она дернулась, но ее голос дрожал, выдавая шок. Он смотрел на эту женщину, на ее дорогую разбитую машину и понимал, что это какой-то чертов знак. Хотел высказать ей все в лицо. «Пожалуйста!» Только вот желание отпало. Добивать лежачего как-то не по-пацански. «Вы?» — голос вибрировал от возмущения. «Вы это специально, да? Преследуете меня?» «Да больно надо», — хмыкнул спасатель. «Вообще-то ты сама в меня въехала». Александра изменилась в лице, нахмурилась и посмотрела на часы. «Дыши глубже», — сказал он холодно. «Ты жива, машина цела, остальное мелочи». «Мелочи?» Северская нервно засмеялась, проводя рукой по волосам. «У меня через 20 минут встреча с инвестором. Я не могу здесь торчать. Давайте решим это быстро. Назовите сумму, любую». Клим медленно, наслаждаясь моментом, обошел ее «Мерседес», осматривая вмятину. «О-о-о!» — протянул он с притворным восхищением. «Как быстро мы перешли от непрофессионализма к любой сумме! А где же твое время слишком дорого, чтобы разбрасываться им впустую? Или это правило только для других?» Александра побледнела, глаза сузились. «Это низко — пользоваться ситуацией!» — прошипела она. «Низко?» — рассмеялся он. Но смех был беззвучным и злым. «Нет, это по правилам. Ты же их так любишь. Будем вызывать гайцов и оформлять по закону». «Вы с ума сошли?» Она сделала шаг к нему, и он уловил запах дорогих духов и адреналина. «Я предлагаю вам деньги». «А я предлагаю подождать здесь часок-другой», — парировал он. «Для начала». «Вы просто мне мстите». Северская перешла на ультразвук. «Это детский сад!» «Нет!» — голос Клима внезапно стал тихим и опасным. «Это называется отвечать за свои слова. Ты же мастер по оценке чужого профессионализма. Оцени и эту ситуацию!» Они стояли друг против друга и метали молнии. Воздух вокруг наэлектризовался и трещал от напряжения, но никто не собирался уступать. В этот момент у Клима зазвонил его телефон. «Захар». «Слушаю», — спокойно бросил Земцов. Голос Захара был сдавленным, будто он бежал. «Клим, у нас ЧП. Автобус с детьми съехал в кювет на трассе. Нужны все свободные спасатели. Ты как?» Земцов бросил взгляд на Александру, на ее разгневанное, испуганное лицо, на их разбитые машины и свою маленькую, но такую сладкую месть. Только все это не стоило ничего. А он нужен был в другом месте. «Уже в пути», — коротко бросил он в трубку и, повернувшись к Северской, произнес. «Разбирайся с гайцами сама, мне пора». «Постойте, вы не можете просто так уехать!» Ее крик был полон настоящего животного ужаса перед бюрократической волокитой. «Могу», — отрезал Клим, уже садясь в машину. «Ты же считаешь, что я некомпетентен и не соблюдаю договоренности. Не буду тебя разочаровывать». Он резко тронулся с места. Брызги грязи из-под колес попали на ее белое пальто. В зеркале заднего вида Клим видел, как она осталась стоять посреди дороги одна, растерянная и униженная, как и он совсем недавно. Оставалось только надеяться, что они больше никогда не встретятся. Александра проводила взглядом его шестерку, пока та не скрылась за поворотом. В ушах стоял оглушительный звон. Она осталась одна посреди дороги с разбитой машиной и испачканным пальто. Сзади нервно сигналили, требуя освободить проезд. «Гаишники. Ждать некого», — промелькнула в голове трезвая мысль. «Да и кто бы стал вызывать? Земцов явно этого не сделал». Тело предательски тряслось, руки отказывались слушаться, а перед глазами стояло его лицо. Унижение подкатило к горлу комом, и она сглотнула слезы. «Нет, ни за что!» Усилием воли заставила себя глубоко вдохнуть, села в машину, завела двигатель и, стиснув зубы, тронулась с места. «Важная встреча. Нужно сосредоточиться. Об этом чудовище, об этом кошмаре Александра старалась больше не думать». В элегантном ресторане ее уже ждал Сергей. Один из ключевых инвесторов, мужчина с безупречными манерами и таким же безупречным вкусом. Увидев ее, он поднялся, помог снять испачканное пальто. Его взгляд на секунду задержался на грязных разводах, но ни один мускул не дрогнул на его лице. «Извините, я задержалась». Александра осветила его самой невинной и легкой улыбкой, которую только смогла изобразить. «Ничего страшного». Он мягко улыбнулся в ответ, отодвигая для нее стул. «Вас я готов ждать вечность». Она села, чувствуя, как внутри все еще истерично колотится сердце. Но атмосфера, спокойствие собеседника, бокал просека, который он тут же предложил, все это медленно возвращало ей почву под ногами. Саша почти расслабилась. Но именно в этот момент зазвонил телефон. Не глядя на экран, она приняла звонок. «Алло! Здравствуйте! Это служба поддержки сервиса «Профимастер». Мы получили вашу заявку на удаление отзыва. Уделите, пожалуйста, пару минут для...» Нервы и так натянутые, как струна, не выдержали. «Да удалите вы этот чертов отзыв, и все!» — выпалила она, не в силах сдержаться. Северская резко положила трубку, поймала на себе взгляд Сергея и замерла. Он смотрел на нее не с осуждением, а с каким-то странным глубоким пониманием. И от того, что кто-то увидел ее неидеальной, сорвавшейся, ей стало до тошноты не по себе. Ее безупречный фасад дал трещину. И во всем виноват тот хам Земцов,